Примите от мистера Пипа письменный приказ и выдайте ему 300 фунтов. Спасибо. Не стоит благодарности, милейший мой мистер Пип. Мне за это платят. Сейчас уже трудно припомнить, а любопытно. Свыкаясь со своими большими надеждами, замечал ли ты, юный Пип, какое влияние они на тебя оказывали? Мне кажется, я становлюсь совсем другим человеком. Вряд ли этого нового человека Эстелла может назвать тупым деревенским мальчишкой. Вряд ли. Во всяком случае, у меня такое ощущение, что я уже целую вечность живу в Лондоне. И наша деревенская кузница, наши болота, все это отодвинулось куда-то за 3-9 земель. А Бидди и Джо? Нет, ни Бидди, ни Джо, конечно, я не забываю. Я же все время собираюсь написать им. Ну и, разумеется, напишу завтра. Нет, ты не написал, юный Пип. Ни завтра, ни послезавтра. Смотри-ка, Герберт, письма. Одно адресовано высокочтимому мистеру Пиппу, другое досточтимому ему же. Ну и ну. А, это от Памблчика. Я тебе о нем рассказывал. Приглашает снова в компаньон и сулит миллионные прибыли. А это от кого? Подписано Трэпс и Ко. Кто такой? А, содержатель синего кабана. Какого кабана, Пип? Синего, Герберт, синего. Так называется одна единственная гостиница в нашем городке. А при ней нечто среднее между рестораном и трактиром. Так что же нужно от меня мистеру Трэпсу? Вообрази, Герберт, он тоже приглашает меня в компаньоны. Да разве джентльмен может содержать трактир? Ни в коем случае, зато трактир вполне может содержать джентльмена. Ну, все равно это не для меня. Понимаю. Пип, давно хотел тебя спросить, а как ты, собственно, представляешь себе свое будущее? Ну, Джеггерс уведомил твоего отца, что меня не следует готовить никакой определенной профессии. Достаточно будет, если я не ударю в грязь лицом в обществе молодых людей определенного круга. По-моему, ясно. Но, Пип, что же дальше? Дальше? А дальше мое будущее определит известное лицо, как выражается Джеггерс. Имя этого лица мы с тобой знаем, но называть не будем. Не будем, Пип, раз Джеггерс просил его не называть. Скажи-ка, тебе не кажется, что эта картина вот-вот рухнет на нас? Ты думаешь? Ну, я могу ее выкинуть и завтра же купить другую. Да нет уж, пусть висит. Герберт, знаешь, что мне пришло в голову? А ведь я, пожалуй, здорово стеснил тебя, когда поселился здесь. Теперь я и сам вижу, вещей многовато. Ну, как-нибудь, куда ж теперь все это девать? Герберт, я давно хотел поговорить с тобой об одном деликатном предмете. Но сначала скажи мне, как обстоят твои дела? Без перемен. Исправно хожу в контору, но счастливая возможность пока не подвернулась. Стал заглядывать на биржу, там то же самое. Знаешь, Пип, я раньше никогда не подозревал, что в Лондоне столько молодых и даже не очень молодых людей, которые ждут счастливого случая. Герберт, ведь мы друзья? Надеюсь. Ну тогда позволь мне по-дружески предложить тебе. Нет, Пип, я не Бентли Драмл. Кстати, он так и не вернул тебе 3 фунта? Не вернул. Ну, Герберт! Оставим этот разговор, Пип. Прошу тебя, оставим. А вот сейчас, юный Пип, я взгляну на тебя не без удовольствия. Потому что за все время твоей жизни в Лондоне ты в первый раз сделал то, что должен был сделать. Thank you. Мистер Лэмник. Да, мистер Пип? Мне нужна ваша помощь. Ничего не может быть проще. Ваш письменный приказ, скрепленный подписью мистера Джаггерса, с указанием суммы. Все не так просто. Прежде всего, я не хотел бы посвящать мистера Джаггерса. О. Дело в том, я хотел бы помочь своему другу. Этот друг решил посвятить себя коммерческой деятельности, но у него нет денег. И вы хотите вложить за него пай в какое-нибудь предприятие? Да. Ну, под долговое обязательство. А в счет чего, позвольте вас спросить? Ну, в счет моих больших надежд. Так, мистер Пип, окажите мне любезность. Давайте посчитаем все мосты отсюда до Челси. Зачем? Ну, что у нас получается? Лондонский мост – раз. Ну... Саутфордский – два. Мистер Уэйминг. Блэкфраерский – три. Ну, я не понимаю. Ватерлоуский – четыре. Ну, и, пожалуй, хватит. Хватит этих четырех. Ну, объясните мне. Охотно, мистер Пип. Охотно, я к тому и веду. Выберите любой мост. Пройдитесь по нему. Станьте над средним пролетом и бросьте ваши деньги в Темзу. Прощай, мои денежки. А, значит, по вашему мнению, никогда не следует... Вкладывать капитал в друзей? Ну, конечно, не следует. Разве только человек хочет избавиться от друга? А вот тогда еще надо подумать, какого капитала не жаль, чтобы от друга избавиться. И это ваше окончательное мнение? Да. Да. Это окончательное мнение, высказанное старшим клерком и кассиром конторы Джаггерс, вышеупомянутой конторе. Ну, мистер Уэмик...